Уже мы накануне великого праздника Пасхи Христовой. Хоть время и быстро мчится и летит, но много событий совершилось за это время. Особенно много событий произошло у вас. И каждый день новые глашатаи, как некогда в древнем. В древнее время к Иову, то вестник за вестником грядущих каких-то наступающих бедствий. Конечно, это легко слушать, но труднее переживать. Если у вас гонение, если у вас всякого рода притеснение, то здесь очень много ересей, которые растлевают души христиан и увлекает их вслед всяким сатанинским ересям и сатанинским исповеданиям. Это очень трудно. И очень большой глубокий корень пустили здесь, на Западе, сотрудники, работники всех Б, которые посещали в течение ряда лет и до настоящего времени стараются представить ложную картину положения христиан у вас. Чем усугубляет ваши страдания? Но мы знаем одно только. Когда мы чувствуем свою полную бессилие, то мы знаем, что Господь царствует. Мы знаем, что сила и победа в Его руках. И нужно пройти определенный промежуток времени и определенные испытания для того, чтобы достигнуть того момента, когда Он будет владыка, владык, и Ему будет принадлежать и сила, и власть, и все, что происходит. В этом ожидании это успокаивает нас, и это должно быть силой вашего терпения, которое вам необходимо сейчас в ваших переживаниях. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Это их слова. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им в гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Дорогие друзья, это то, что нужно сказать в отношении того, что происходит в мире. Это развернувшиеся сейчас гонения на вас, эти последние известия об избиении наших братьев в тюрьмах, это последние и извещения о том, что такие обыски происходят страшные по местам. И уже они не смотрят на регистрированных или нерегистрированных. Важно им истребить имя Господа из Поднебесной. Конечно, надо было предвидеть с самого начала, вы сами это хорошо знаете, что те, которые старались вести двойную линию, которые шли на компромиссы, они ожидали, что их благоденствие никогда не кончится, что они будут царствовать. Но не забывает о идеологии, который не допускает Бога в свою среду, не допускает Бога в среду, где живут они, и в стране, которую они управляют. Рано или поздно они должны будут эти регистрированные, и те, которые спокойно и тихо сидели на своих местах, в то время, когда братья с одной тюрьмы шли в другую, когда семьи лишали своих отцов и своих мужей, и дети были обездолены, они думали, что они проживут тихо и спокойно, эти будут страдать. Но это была глубокая ошибка, и надо было ожидать этого конца. Конечно, можно пойти еще дальше. Потому что путь к отступлению, уже начавший там, где ищут третьего пути, которого, конечно, никогда не существует, он обязательно кончается тем, что или туда, или сюда. Скорее всего, конечно, будут еще и еще делать уступки, еще и еще будут искажать Слово Божие для того, чтобы оправдывать свою нечистую совесть. Конечно, вы счастливы, но вам это теперь не кажется, потому что вы уже устали. Но все-таки вы счастливы, что вы можете и быть, и страдать за имя Господне, и можете быть гонимы за истину. это большое преимущество. Здесь это труднее. Здесь, если в настоящее время еще не требуется такого самоотвержения, то ереси заглушает все. И, конечно, очень трудно вести работу, и очень многие понимают и сочувствуют вам, но вы знаете, что ставленники дьявола, они не очень боятся всякого доброго слова, они больше боятся силы. Но Господь говорит, вот здесь в прочтенном псалме, втором тут сказано, вот, живущий на небесах посмеется, и Господь поругается им. Тогда им скажет во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Мы должны, особенно мы здесь убедились, в великую силу Божью, о том, что все, что мы можем, могли бы надеяться на человека, это все не действительно. Все, что Господь хочет, все, что в его планах спасения человечества, все он может сделать, и ничто не может остановить. Так как у последней главе и книги Иова, в 42 главе, во втором стихе он говорит, Иов, уже это последняя его беседа с Господом, знают, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Вот, поэтому мы полагаем, что Господь ведет своим путем. Конечно, не кроме этих слов утешения, хотелось бы вместе с вами разделить эту участь. Хотелось бы вместе с вами снова пойти тропою страданий, терний, лишений тюрем и прочего. Это было бы более близко для вас, чем слушать утешительные слова и нести все тяжести, которые несете вы. Конечно, я должна сказать, что мы стараемся здесь что-то сделать, но и порой нам кажется тоже, что это так мало. А между тем, Господь делает свое, и Он делает очень великое для того, чтобы приготовить мир к своему пришествию. И вы большой светоч, и пламя, и огни, которые горят, этот свет на востоке, как есть такое выражение, и вы каждый раз свидетельствуете о близком пришествии, о твердости и вразумляете разумных. Здесь имеется много таких церквей. Вот в данном случае, здесь, где я живу, то есть не очень большая, тоже баптистская церковь, которая постоянно по воскресеньям вечером, они говорят о пришествии, каждый раз они молятся за гонимую церковь, и они говорят, вот в России... Вот христиане так и так, и мы должны приготовиться, и разумный очищается и приготовляется. И поэтому я готова, как те 7 друзей Иова, сесть около вас и молчать и молча сочувствовать вам. Да, я ошиблась, не 7, а 3. Что я должна сказать вам? Дорогие друзья, ну что я, какой бальзам приложить к вашим ранам? Что можно сделать здесь, когда на престоле дьявол в той стране, где живете вы, и его, мы знаем, мы его намерения и его отношение к христианам, когда он борется за каждую душу для того, чтобы погубить? Я говорю, вероятно, очень резко. Но факт этот не изменишь. Раз такая борьба против Бога, то я никак не могу сказать иначе. Но и все же это нам дает повод молиться о них. Может быть, Господь просветит. Но в отношении Галины Вильчинской, это можно сказать, есть такое выражение, что кто услышит, у того зазвенит в ушах. И особенно вот мы только на днях имеем ее фотографии после возвращения. Такое измученное, истерженное лицо. И невероятно себе представить, что она снова находится в этих условиях тюремных. Воля его такова была, он допустил. Но если кто хочет отдать жертвенно жизнь свою снова на служение Господу, не удерживайте, потому что... Нынешняя жизнь не стоит того, чтобы пожертвовать ради ее, чтобы приобрести ее ради потерянной вечности. Когда последние бюллетени дошли, дошел 105-й, и дошли два журнала братские, номер 1 и номер 2 82-го года, то читаешь и в журналах «Большое ободрение», удивляешься стойкости и молишься, чтобы Господь у вас молится, многие миллионы молятся, чтобы вы устояли в терпении и твердости. Вы должны это постоянно помнить. И когда читаешь бюллетень, то читать невозможно. Это эпопея каких-то ужасов, сплошных ужасов, которые не поддаются никакому рассуждению человеческому. Но приезжают туда к вам такие, как Билли Греймы. И в этот самый момент, когда он отправлялся туда к вам, то мы собирались в Вашингтоне, и его близкий друг был инициатором заявления советскому правительству, в котором было сказано о том, что мы разговаривать с вами через тюремные стены не можем. В это самое время он счел нужным сказать, что там у вас все хорошо. Я только всегда отвечаю очень кратко на все это, когда мне задают что-нибудь вопросы. Пусть бы эти доброжелатели поехали и пожили там на общих правах, но не так уж много, годика два. И потом бы тогда приехали и говорили, что можно проповедовать, как они здесь проповедуют. Приходишь в прекрасно устроенные молитвенные дома, великолепные помещения, освященные алтари, такие кафедры, как благоговение и чудесный отдых для души. Все бы это забрать, и пусть бы приходили ночью к ним и делали у них обыски в квартире, и пугали детей, и избивали их так, как избивают наших братьев. Вот тогда бы мы их послушали. Но вы не огорчайтесь. Билли Грейма осудило большинство христиан Запада. И если есть его сторонники, очень небольшие. Вся печать, вся пресса всюду заполнена осуждением его, потому что уже эту мысль не убить, что там гонение. Это знание народа всего мира не уничтожит, что там гонение не только на христиан, но на самого Бога. И поэтому никакие Билли Греймы, которые только себя уронили в глаза Господни народа Божия, они не могут повлиять на сознание и на знание народов, что христиане России терпят великое гонение, и Господь дает им по молитвам детей Божиих и по милости своей великое терпение проходить тем путем, каким они идут. Дорогие мои, каждому из вас я бы хотела сказать утешительное слово. Вот наступает праздник Пасхи Христовой. Конечно, полной радости не может быть, потому что слезы печали о ваших близких, которые в тюрьмах, они, безусловно, омрачат этот праздник, но вы радуетесь. Радуйтесь, потому что мы имеем обетование вечной жизни, и Христос умер и воскрес для того, чтобы мы имели это обетование и надежду. А это земное летит быстро, как стрела, и не успеешь оглянуться, как близок конец. Теперь я вас поздравляю с великим праздником Воскресения Христова. Это не просто для нас слова. Это не просто приятный, прекрасный праздник. Это для нас цель жизни, смысл страданий. Господь даровал нам смертью своей, воскресением своим надежду на вечную жизнь, славную жизнь, на его победу, что он будет царствовать, и он, ему, в его руки отдано все. Благодарение Богу нашему, который послал Сына Своего, Единородного Своего ради нас и дал нам обетование вечной жизни. Мы счастливее гонителей наших. Мы счастливее тех, которые в душе только злобу имеют и пустоту. Сколько читаешь из них, хорошие из них не есть люди, а потом кончают самоубийство. Без Господа пусто кругом. И какая ужасная же участь, когда они перед лицом смерти будут. А мы тихо отойдем к нашему Господу вечной обители, где будем вечно отдыхать и радоваться, и прославлять Его за Его великий план спасения. Передайте приветствие всем семьям узникам, и всем страдальцам, и всем деткам. И прошу вас, крепитесь. Еще немного, и очень много ведущий придет и не умедлит. И как хорошо будет сказать, мы остались верными Тебе, Господи, и Его одобрение будет нам. Ибо ты.